Глава 32. К тихой и спокойной пограничной заставе на северной границе Восточного Кайена, к той, что ближе всего к Новому Геварту и через которую идет старый торговый тракт, подъехали 10 всадников. Это довольно-таки обыденное событие несколько взбудоражило стражей. Уж больно редко здесь появлялись кочевники лихоземья на боевых тиррах, да еще в таких количествах. А еще пришельцы были необычайно щедрыми. За пустяковую услугу десятник разжился полуфарлонгом. Скрипучий, как несмазанные ворота, голос закутанного с головы до ног в бурнус первого всадника поначалу заставил стража даже вздрогнуть. Но когда смысл вопроса дошел до него, а глаза уловили блеск золота, он откликнулся с большой охотой. Видел ли он двух путников, кочевника и раба Корда? Давно ли они проезжали? На эти вопросы он мог исчерпывающе ответить, благо этих людей он видел еще днем. Услышав ответ, всадники сильно оживились и, нахлестывая своих животных, рванули в сторону Нового Геварта. Умудренный жизнью десятник имел представление, зачем 10 воинов могут разыскивать двух человек, но счел необходимым держать свое мнение при себе. Для соотечественников и для него лично они угрозы не представляли, и ладно. Кочевники же, вытянувшись в цепочку, стремительно неслись к городу. Возглавлял погоню старый Боск. Новому вождю даже не пришлось особенно настаивать. Боск сам жаждал расправиться с молодым выскочкой. Единственное, что огорчало, так это громадное отставание от беглецов. Гибель Полота и всех знатных воинов посеяла значительную сумятицу среди кочевников, а потом началась резня среди претендентов на власть. Вернее, Теорн вырезал тех, кто обладал хоть какими-то на нее правами. Про Дарга молодой вождь вспомнил только, когда почувствовал себя достаточно уверенно в новой роли. Боск, привыкший передвигаться лишь в повозке, чувствовал себя в седле просто жутко. Все эти переходы, упрямая зверюга и ощущение потерянного времени не сделали его характер добрее. Большую часть пути старый шаман только и делал, что сочинял пытку, достойную проклятого Дарга. Насколько было бы лучше, если бы поганец сдох в Полоте? Так нет же. Шаманство показало, что этот обитатель бездны жив, да еще этого выходца из Зарх-Дора с собой тащит. Ну почему он тогда послушался приказа Дарга и передал ему всю полноту власти над этим червяком? Почему? Но вот гонка приближается к своему завершению. Еще чуть-чуть, и голова пятого сына Сахога займет причитающееся ей место в дорожном мешке. У шамана впереди целая ночь и отличный артефакт, как раз для таких случаев. Только бы он не успел сесть на корабль. Рискуя выпасть из седла, старый Боск засунул руку за пазуху и погладил легонько пульсирующий череп скальной крысы. Ярик впервые в жизни оказался в заведении, которое лучше всего характеризовалось словом «вертеп». Нет, все было относительно прилично. Не слишком грязный пол, более-менее чистые столы, разнообразный выбор блюд и расторопные служанки. Но вот сама атмосфера... Что называется, и в воздухе витала печать порока. В центре зала сидела многочисленная компания гуляк, оглашавшая зал воплями и здравицами за капитана. Из дальнего угла, что потемнее, доносился сладковатый аромат горлуна. Один из посетителей вовсю шарил пятерней под и без того короткой юбкой служанки. Но заметил Ярик и отгороженные кабинки у стен. Из некоторых периодически выходили прилично одетые люди, и часть из них носили морскую форму. Здешнее заведение можно было отнести к некой комбинации кабака, борделя и места для переговоров. Дарг пришел сюда именно для переговоров. Пока раб стоял у стойки и с любопытством глазел по сторонам, Дарг о чем-то тихо пошептался со стоящим за стойкой, тощим, как древко копья, человеком. Через некоторое время от Дарга к его собеседнику перекочевала горстка монет. Человек же указал рукой на одну из кабинок и что-то сказал. Кочевник кивнул и молча проследовал в указанном направлении. Войдя в кабинку следом за хозяином, Ярик был просто оглушен наступившей тишиной. Два мягких диванчика, круглый стол, ровный, льющийся сверху свет приятно удивили Ярика. Закрытая дверь отделяла этот уютный кабинет от остального зала. Прислушавшись к своим ощущениям, молодой раб уловил слабый аромат магии, растекшийся невесомым туманом по помещению. Это объясняло царившую здесь тишину. «Сядь в углу», — показал настоявший у самого входа стул Дарк. «Нам тут долго ждать. Ни один капитан на Грольд не идет. Основные караваны уже прошли. Нужно ждать одиночек. Свободных капитанов к нам будет сразу же направлять помощник хозяина». В дверь постучали. Ярик вскочил и, дождавшись разрешения Дарга, открыл дверь. «Господин желает поужинать?» — вежливо поинтересовалась вошедшая служанка. Пока хозяин перечислял заказ, Ярик сидел, прикрыв глаза. На него неожиданно навалилась страшная тоска. «Зачем он здесь? Наступит ли время, когда он будет заниматься тем, что нужно лично ему?» На эти вопросы он не знал ответа. За время их бегства последние дни отличались спокойствием, и у Корда появилось время спокойно подумать о жизни. В такие моменты тоска просто захлестывала его с головой, вызывая вспышки злости на себя и свою судьбу. Удел раба — совсем не то, о чем он мечтал всю жизнь. Подтверждая его мысли, раздался голос Дарга. «Не смей сидеть при других с такой постной рожей. Позорить себя я не позволю». В чем именно заключался позор, Ярик не очень-то и понимал, но хозяину раба видней, у него есть кнут и право его применить, поэтому Ярик придал своему лицу выражение готовности исполнить любой приказ и постарался стряхнуть паутину пораженческих мыслей. Получилось не очень, но хозяин, похоже, остался доволен. Ужин прошел спокойно. Дарк задумчиво рвал зубами печеную ногу неизвестного Ярику зверя, а раб уплетал приправленную мясным бульоном кашу. Судя по пусть и обильному, но слишком уж простому ужину, Дарг решил сократить возможные расходы. А потом начали заходить капитаны. Эти ночные переговоры с капитанами оказались на редкость нудными и пустыми. Каждый пришедший лениво цедил выставленное Даргом вино, глубокомысленно кивал, а затем либо заламывал невообразимую цену, либо, отказывая, качал головой. Постепенно перед Яриком раскрылась суть возникшей проблемы. Дарг хотел попасть в строго определенное место на Грольде, крупнейшем материке Торна, а именно в государство Джуга. Богатая страна, живущая за счет торговли, раскрывала перед беглецами широчайшие возможности не только в плане благоустройства, но и для продолжения пути. Единственная проблема заключалась в том, чтобы туда попасть. Между Новым Гевартом и портами Джуги постоянно курсируют крупные караваны судов, организуемые торговыми компаниями. Но последний ушел неделю назад, и теперь оставалось ждать еще недели две. Капитаны же отдельных судов либо не рисковали ходить в Джугу в одиночку, либо предлагали кружной путь, стоимость которого превышала все мыслимые пределы. Причина же страхов капитанов крылась в одном слове – пираты. Между Сардуором и Грольдом через весь Тихий океан протянулся зловещий змеиный архипелаг, пристанище черных пиратов. И наиболее удобный морской путь шел мимо хвоста змеи, второго по величине острова Архипелага. Относительно безопасно можно было себя чувствовать только в составе большого каравана. На раздраженный возглас Дарга насчет того, что же в таком случае делать ему, если он спешит, последний капитан посоветовал либо воспользоваться переправой на пузыре, либо не спешить. Потом, правда, моряк, помолчав, порекомендовал обратиться к капитанам, жизнь которых вступила в полосу неудач. Он был настолько учтив, что даже назвал два имени — Луган, Сивый Пузырь и Безумный Весемир. Чуть расширившиеся зрачки Дарга сказали внимательно наблюдавшему Корду, что подобные имена не внушали хозяину никакого оптимизма. Капитан же вежливо кивнул и вышел, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. Остальные себе такие вольности не позволяли. Ярик, который только ценой титанических усилий сдерживал зевоту, с усилием встал и шагнул к двери. И в голову кузнечным молотом ударила кровь, в ушах зашумело, а где-то на краю сознания забил набат. Опасность! Опасность! Что-то подобное он ощущал только в лесу, и старые рефлексы не подвели. Ярик мгновенно охватил взглядом полупустой зал и, не задерживаясь ни на секунду, шагнул назад в кабинет. Предательница дверь звонко хлопнула. Задумавшийся было Дарг резко поднял голову. Взгляд его не сулил Корду ничего хорошего, но хозяин тут же сменил выражение крайнего раздражения на настороженное внимание. «Что?» — спросил он таким тоном, словно знал ответ, но не желал его услышать. «Боск!» — как ругательство выдохнул Ярик. Осознание пришло мгновением позже. В зал действительно вступил старый Боск, а с ним еще какие-то люди. «Много воинов!» — сразу выделил самое важное Дарк. Его губы чуть дрогнули. «Или он один?» «Не меньше трех», — пожал плечами Ярик, ощущая за спиной горячее дыхание поражения. «Вот ведь дерьмо!» Дарк проскользнул мимо него к двери и начал ее потихоньку приоткрывать. Раб распластался рядом у стены, моля всех богов, чтобы старый шаман не обратил внимания на их кабинет, чтобы он забыл про закрывшуюся с грохотом дверь, ведь мало ли, почему дверью могли хлопнуть. «Вижу четверых и шамана», — тихо зашептал Дарк. «В нашу сторону вроде бы не смотрят. А слуги Кали!» Этот вскрик, который не услышали бы из двух шагов, ножом палача ударил по натянутым нервам Ярика. У него внутри все сжалось, заледенело, а по коже забегали огненные мурашки. «Что?» — враз ставшими непослушными губами спросил Ярик. «У него череп скальной крысы в руке. Это поисковый амулет». Дарк выпрямился и посмотрел рабу в глаза. Ярик увидел во взоре хозяина усталость, ошеломление, злость и решимость, и, словно отвечая на вопрос, Дарк кивнул. Шагнув к столу, Ярик цапнул бутылку и начал поигрывать кистью, стараясь схватиться половчее. «Не забудь мешок!» Дарк уже успел выхватить саблю и кинжал, и теперь глубоко дышал. «Вперед!» И все вокруг сменилось какими-то смазанными картинками. Дверь широко распахнулась и с грохотом врезалась в стену. Посыпалась штукатурка. Неожиданно Дарк совершил длинный кувырок вперед и, уже вскакивая с пола, пырнул кого-то кинжалом. Судя по скрежету металла и блеснувшим искрам, ему это не слишком-то удалось. Следом за хозяином неслышной тенью выскользнул Ярик. Его ноги непочеловечески мягко ступали по полу, рука наготове держала бутылку. Дарк уже стоял на коленях и вовсю рубился с двумя кочевниками. Еще двое обегали стол, норовя забежать за спину. От стойки трактирщика, выхватывая из ножен сабли, хищниками скользнула еще пара степных воинов. Первый сюрприз. Стойка не была видна в дверную щель. За спинами сражающихся начал завывать шаман. Ярика кольнуло непонимание. Он-то чего старается? Ведь здесь наверняка такие вояки, что даже хозяин с ними не справится. Один из кочевников решил не тратить время и махнул через стол. Ярик, словно только и дожидался этого момента, скользнул вперед и со всего маху ударил воина по голове. Тот что-то почувствовал за миг до удара, а может и увидел краем глаза, и начал поворачиваться с занесенной для удара саблей. Удар бутылкой его на мгновение ошеломил и сбил с ритма боя. Не раздумывая, Ярик ткнул получившейся из бутылки розочкой в лицо степняка, попутно отклоняясь от удара саблей. Брызнула кровь, но кочевнику все же повезло, в глаза Ярик не попал. Однако из боя противник выбыл. Из глубокой раны на лбу теперь темным потоком хлестала кровь, заливая глаза. Какое-то внутреннее чувство заставило Ярика упасть на спину. Что-то хрустнуло, боль от падения разошлась по телу. Ерунда. Главное, что неотвратимый, казалось, удар сабли просвистел мимо. Это уже постарался обижавший стол воин. Ничуть не сокрушаясь о неудаче, что постигло столь красивый удар, он гикнул и попытался располосовать лежавшего на полу раба. Спасая свою жизнь, Ярик перекатился к другому столу и скрылся под его массивной крышкой. Вскочив там на четвереньки, он скакнул было на противоположную сторону, но тут же отпрянул назад. Перед самым его носом с влажным стуком упал какой-то предмет. Ярик ошалело глянул перед собой, и противный комок встал у горла. Перед ним лежала отрубленная рука. Сзади раздалось ругательство, и показавшаяся такой надежной крышка стола взмыла вверх, загораживая путь к отступлению. Цапнув правой рукой первую попавшуюся табуретку за ножку, Ярик перекатился на спину и, поджав ноги, прикрылся этим предметом мебели как щитом. Раздался глухой удар, и табурет дернуло. Отшвырнув ненадежный щит в сторону, Ярик дико закричал и ударил обеими ногами нависавшего над ним озверевшего степняка. Отброшенный табурет немного отклонил оружие кочевника, отвлекая внимание на себя, и сдвоенный удар под дых стал совершенно неожиданным. Хрипло каркнув, воин согнулся и попытался отступить, загородившись от лежащего саблей. Но проблемы с дыханием и сильная боль ослабили реакцию, и Ярик успел среагировать первым. Его ноги оплели чужие, и резко перекатившись, даже крутанувшись направо, Ярик свалил противника на пол. Протестующе звеня, в сторону полетела сабля, а раб, по-звериному зарычав, навалился на упавшего всем телом и принялся наносить лихорадочные удары. Смертельная угроза вызвала такой всплеск ярости, что Ярик не бил, а молотил своего противника, разбивая в кровь кулаки и превращая чужое лицо в кровавую кашу. Хотелось выть, рычать, рвать зубами еще теплое мясо. Ярик с огромным трудом заставил себя остановиться и откатился в сторону. Дав волю своей неподконтрольной ярости, он забыл обо всем, но почему-то все еще был жив. Подняв голову и окинув зал шалыми глазами, Ярик увидел, что задуманный хозяином прорыв не удался. Противник ретировался сам. В момент, когда раб пытался оглядеться, хлопнула входная дверь за последним нападавшим. Тихо похрустывая осколками разбитой посуды, к Ярику подошел Дарк. «Вставай и пошли!» — хрипло дыша произнес он. «Ничего еще не кончилось. Боск просто не был готов, что с нами будет и твой зверь». Забормотав что-то угрожающе жалостливое, словно он еще не определился со своими чувствами, себя пожалеть или врага постращать, Ярик встал на ноги. Взгляд сразу нашел довольно облизывающегося руала, который сидел на груди одного из кочевников, словно на острове плоти в океане крови, что вытекло из рваной раны на горле кочевника. «Малыш, я же про тебя совсем забыл», — забормотал Ярик, поднимая неведомо когда отброшенный в сторону мешок. «Надо было тебя на боска натравить». «Он и так нас спас. Этот выкидыш бездны уже собрался разделать тебя на куски, пока ты цацкался с этим неудачником, как зверь порвал ему горло». Дарк невесело усмехнулся. «Только это и заставило Боска отступить. Он не был готов к встрече с тварью Заархдора». Окинув поле боя хмурым взглядом, Дарк обратился к едва начавшему отходить от шока тощему служащему трактира. «Черный ход есть?» «Есть!» — указывая на дверь в глубине зала, произнес тот, но затем, набравшись храбрости, возопил. «А кто будет платить за погром?» Услышав о деньгах, Дарк поморщился и кинул на стойку горсть монет, где-то на 3 фарлонга. «Но этого мало!» — заикнулся было тощий. «Хватит!» — отрезал Дарк и велел Ярику. «За мной!» И они метнулись к задней двери. Пробежав через кухню, вылетели в темный проулок. В нос ударила вонь помоев. Дарк покрутил головой и направился в сторону причалов. Неожиданно он упал на землю, и о камне мостовой дзынькнула стрела. Заливистый свист огласил улицы города. Сидевший в засаде воин созывал своих. Не задерживаясь, Дарк вскочил и побежал. Уже на бегу он торопливо объяснил. «Я двоих завалил. О, неплохие мечники. Ты одного, да зверь твой еще одного. Итого 4. В зал вошли 7, но мне кажется, что ты, Орн, отправил 10. Выходит, осталось 6. Мы отбились просто чудом. В следующий раз нас расстреляют из самострелов». «Но... что же делать?» — прерывисто воскликнул Ярик. Мешок больно бил по спине, сбивая с ритма, но дыхание было ровным, а глаза цепко обшаривали дорогу перед собой, невзирая на тьму. Рядом цокал коготками по камням руал. Судя по доносящимся до Ярика звукам, он получал от ночного бега истинное наслаждение. «Искать капитанов». Даргу удавалось говорить тихо и ровно, несмотря на бег. «А начнем с 3-го причала». Не прерывая бега, он как-то умудрился задвинуть саблю в ножны и спрятать кинжал. Где-то близко, на соседней улице, ощущался смертельный жар погони. В который раз в споре между жизнью и смертью все решали ноги. Олег устало откинулся на спинку стула. Глаза резало, болела шея, пальцы ныли, сведенные судорогой. Вечерние бдения в читальном зале библиотеки Академии были просто необходимы, но порви всех мархуз, как все это утомляло. По настоянию Айрунга он ходил теперь на некоторые лекции и практические занятия. В основном это были древние языки, общая теория магии и основы рунаналожения. Как сказал маг, он должен походить вместе со всеми первый семестр, но сдавать зачеты будет за год. Поэтому, когда все остальные жили в свое удовольствие, Олег, зеленея от злости, шел в библиотеку, благо что она оставалась бесплатной. Там он несколько часов занимался дополнительно по основным предметам, а потом изучал основы географии, истории, читал заметки путешественников из разных стран. Не нуждаясь в напоминаниях своего наставника, он понимал, что в новый мир надо вживаться, тем более, что у него почти не осталось на это времени. Оказалось, что у человека, который учится по индивидуальной программе, есть одна проблема — отсутствие денежного довольствия. Все слушатели Академии получают стипендию, пусть маленькую, но все же, а выскочки вроде Олега живут за свой счет. Этот факт Айрунг сообщил Олегу походя, как нечто совершенно обыденное и неважное. На заданный с обалделым видом вопрос, а на что тогда жить, Айрунг пожал плечами и сказал, что придется подрабатывать. Вот Олег и пытался срочно изучить хотя бы в общих чертах основы жизни в окружавшем его мире, дабы не смотреться совсем уж чужаком. Олег в который раз выматерился, вспомнив ответ Айрунга о причинах столь вопиющей дискриминации. Как казалось Олегу, государство должно быть заинтересовано в поддержке талантов, а тут все наоборот. Ответ был прост и непонятен одновременно. Здесь бытовало мнение, что настоящий незауряд должен пробивать себе дорогу самостоятельно, а жесткие условия, вроде отказа в содержании и смертельной опасности во время каждого практического экзамена, должны заставить начинающего мага реально оценивать свои силы. Как сказал однажды Айрунг, еще какую-то тысячу лет назад среди учеников магов во время учебы погибал каждый второй, а каждый третий из выживших становился инвалидом. Но зато какие вырастали маги! После этого все стало гораздо более гуманным, но жесткие законы для талантливых одиночек остались неизменными. Олег еще раз взглянул на часы, что висели на стене, и захлопнул истрепанный фолиант. Пора. Вот уже 3 ночи подряд он работал сторожем небольшого товарного склада на окраине 7 башен. Взяли его на удивление легко. Достаточно было продемонстрировать несколько простейших способов манипулирования силой. Ну, наподобие разбивания валунов незримым молотом и подъема в воздух крупных предметов. Теперь он числился ночным сторожем с окладом в 1 золотой фарлонг в 7-ицу. Это, конечно, не бог весть что, но при должной экономии с голоду он теперь не умрет. Правда, спать приходилось урывками, по 4-5 часов в сутки. Но что делать? По специальности брали только старших учеников. Олегу дали понять, что это должно стать еще одним стимулом к учебе. На выходе из библиотеки он накинул потертый плащ и зашагал по мостовой, стараясь обходить самые большие лужи. Вся одежда была куплена на распродаже, но даже такую он сможет обновить ой как не скоро. Яркий свет фонарей разгонял вечернюю мглу. Шары из толстого стекла изливали водопады света. Олег чуточку напрягся и разглядел легонько мерцающую ауру магии. Уже с неделю он ежедневно проводил комплекс медитативных упражнений, подробно описанный в одной из работ по основам практической магии. Этот предмет как-то незаметно стал любимым и прочно вошел в его жизнь. Олег даже какие-то бытовые вещи совершал с помощью магических импульсов, и результат давал о себе знать. С каждым днем он все ближе и ближе подходил к тому порогу, за которым начинается истинная магия, магия рун и заклятий, слов и жестов. На улицах было довольно спокойно. Изредка встречались стройки городских стражников, что курсировали по городу, обеспечивая безопасность горожан. До склада, где работал Олег, приходилось идти около часа через различные районы города. Районы магов и дворян, купцов и мастеровых, жилые районы середняков. «Ты чуть не опоздал!» — глухо заворчал дневной охранник, передавая ученику мага ключи. «Но ведь не опоздал же!» — несколько рисковато ответил Олег, сильно недолюбливающий своего коллегу. Уж больно скользкий тип был. Какие-то уголовные замашки, презрительность и хамоватость. За спиной Олега хлопнула дверь, и он задвинул засов. Теперь пройтись по 2 этажам и подвалу, а затем можно и подремать. По мрачноватым коридорам склада разлилась липкая, засасывающая тишина, но расслабляться все-таки не стоило. Этот район пользовался дурной славой. К нему вплотную примыкал квартал местной бедноты, откуда то и дело совершали набеги воровские банды. Поэтому сторож, если и засыпал, то лишь в полглаза. Если он, конечно, дорожил своей жизнью, а то бывали уже прецеденты. Сейчас все было вроде бы спокойно. Двери и окна заперты наглухо, следов взлома не наблюдалось. Олег вздохнул и прилег на лавку в каморке у входа. Приказав себе проснуться через полчасика, он задремал. Из сна он вынырнул, как пловец вырывается из лап темного омута, стряхивая с себя мутные тенета сна. Олег сел и тряхнул головой. Снилось что-то мерзкое, но вот что никак не вспоминалось. Странный посторонний звук отвлек внимание, словно что-то скребется о доски. Мысль о мышах была тут же отброшена как несостоятельная, и Олег вскочил на ноги, уже готовый к бою. Крадучись, он подошел к входной двери и прислушался. Снаружи происходило нечто непонятное. Судя по голосам, несколько человек, тихо переругиваясь, пытались с помощью длинной полоски металла отодвинуть наброшенный Олегом засов. Не успел Олег пресечь эту попытку, как брус засова с грохотом рухнул, и дверь распахнулась во всю ширь. И тут Олег нанес удар молотом прямо по загородившей открытый проем фигуре. Раздался короткий, тут же оборвавшийся вскрик, треск костей, и фигуру смело в ночь. В ответ сразу же, мерцающей рыбкой в свете одинокого фонаря, влетел метательный нож. Ученика мага спасли только невыгодная позиция для бросающего и слишком уж стремительное для бандитов развитие событий. Запоздало дернувшийся в сторону Олег увидел, как в помещение склада влетела чья-то поджарая фигура. Глаза сразу же зацепились за блестящий нож в руке. Запаниковавший Олег собрал остатки сил и ударил новым молотом, в злом предвкушении, ожидая очередного треска костей. В ответ он услышал только хохот. «Ты ошибся, ученик! На меня это не действует!» И, приблизившись вплотную, человек ударил Олега ножом в живот, вернее, попытался ударить. И тут тело Олега сработало уже без участия сознания. 2 года в армии на такой бесконечно далекой земле не прошли даром. Захват атакующей руки, поворот, залом и крик боли ночного вора. Выбить нож, пнуть его под колено и, ухватив за волосы, впечатать лицом в так не кстати оказавшийся рядом шкаф. Раздался треск. Не понимая, что трещит, голова или доски, Олег повторил удар. Краем глаза выцепил какую-то стремительно приближающуюся тень. Понимая, что безнадежно опаздывает, Олег подставил плечо, принимая на него удар дубинки. Боль гранатой взорвалась в голове, и Олег, не очень-то соображая, что делает, ткнул в темное пятно лица нового противника растопыренными пальцами правой руки. О том, что он попал куда надо, можно было судить по звериному воплю нападавшего. Олег отскочил к стене. Каждое движение причиняло резкую боль, но надо было терпеть. Нога наткнулась на какой-то предмет. Стиснув зубы, Олег опустился на корточки и нашарил его рукой. Оказалось, что это выбитый ранее нож одного из бандитов. Сжав поудобнее его рукоять, Олег приготовился к новым нападениям, мысленно 1000 раз прокляв себя за решение не включать свет. Виден был только проход на улицу и валяющаяся там тень, громкими стенаниями оглашающая окрестности. Справа что-то загрохотало и раздались проклятия. Неожиданно озлобившись, Олег подскочил к поверженному противнику и несколько раз со всего размаху ударил рукоятью ножа по голове. Шевеление прекратилось. На улице раздался топот, и под свет единственного фонаря влетели стражники. Олег оценил скорость и мрачно усмехнулся. «Всем не двигаться! Стража совета! Стоять! Зарублю!» В воплях стражников клокотала ярость. Один зажег мощный ручной фонарь и осветил сцену сражения. Луч выхватил лежащего человека с залитым кровью лицом, сбитый дверной косяк. Олег не слишком точно нацелил свой молот. Раскуроченный шкаф, лежащего рядом с ним человека в темной куртке и штанах и прислонившегося к стене Олега. «Кто таков?» — рявкнул стражник с фонарем. Второй стражник в этот момент нацелил на ученика мага арбалет. Третий страж с алебардой наготове удалился в темноту. «Младший ученик мага Олег. В настоящий момент подрабатываю ночным сторожем. На данный склад было совершено нападение, и я вот...» «Порубал всех к Мархузу!» Закончил за него стражник с фонарем и немного расслабился. «Нет, побил!» — уточнил уже начавший выходить из горячки боя Олег и в свете этого получивший незабываемые ощущения от адской боли в плече. «Тут еще один валяется!» — с улицы закричал третий страж. «Все кости в смятку! Это не человек, а мешок костей!» В это же время один из стражей выволок стенающего бандита на улицу и скрутил того прочным шнуром. «Свет!» — приказал другой, и шар светильника в комнате начал медленно разгораться. «Чего сам-то не включил?» Погасив собственный фонарь, стражник задал вопрос с искренним недоумением. Олег почувствовал стыд. «Забыл. Все так навалилось, что как-то не до этого». «Бывает. Ранен?» «Рука», — поморщившись, ответил Олег. «Сейчас лопарь тюремную карету с доктором вызывает. Он поможет, так что терпи». Забормотал стражник, ловко связывая так и не пришедшего в себя бандита. «Чего их-то не колданул?» В вопросе звучало искреннее любопытство. «Да сам не знаю. На этого не подействовало», — раздосадованно проговорил Олег. «Не подействовало, говоришь? Ну-ка, ну-ка». Бормоча себе под нос, стражник перевернул вора на спину и коротким кинжалом принялся распарывать на груди того одежду. «А, ну конечно! У него ж амулет Мирта!» Стражник показал Олегу веревку с каким-то диском. «Дорогая ведь штука», — вслух рассуждал он. «Не как кто-то из гильдии». Но Олег ничего не слушал, только сполз по стене на пол и прикрыл глаза, стараясь отрешиться от дергающей боли в плече. Рано утром он ввалился в квартирку Айрунга, перепугав его хозяйку перевязанной рукой и заставив самого молодого мага вскочить с ошалелым видом. «Ты чего это?» — спросонья, ожесточенно протирая глаза, заворчал Айрунг. «Это? Это ерунда», — кивнул на гипс Олег. «Склад пытались ограбить, а я его защищал. Тут другое». Он немного помялся, не зная, как начать, но затем выпалил. «Понимаешь, я ударил одного вора молотом, а он только засмеялся. Стражник потом сказал, что у него был амулет Мирта». «Какие грамотные стражники пошли», — буркнул себе под нос маг. «Ладно, понял я. И теперь тебя волнует, не бессмысленна ли вся твоя учеба, если от твоей магии может защититься любой оборванец». Дождавшись кивка, Айрунг продолжил. «Амулеты, подобные этому, защищают от простейших видов магии. Я бы даже сказал, от выбросов сырой силы. Но от чего-нибудь более хитрого обладатели амулета не спасают. Конечно, есть очень могущественные артефакты, защищающие и от более сильной магии. Но для этого еще до Птоломея была создана теория артефактов, которая описывает, как в бою уничтожить ту или иную побрякушку. Поэтому запомни, никакой артефакт не дает абсолютной защиты, и их использование только расслабляет мага, делает уязвимым». «То есть ты хочешь сказать, что этот амулет тебя бы не остановил?» — с непонятной интонацией спросил Олег. «Да не то что меня. Тебя через пару лет не остановит», — с усмешкой ответил молодой наставник. «Меня вот только интересует, как ты без магии-то справился?» «А, драться меня еще в армии научили», — отмахнулся ученик. «Тогда тебе стоит углублять навыки. Я поговорю с учителем фехтования, чтобы он поработал с тобой. Очень полезные занятия». Олег на это мог только кивнуть, обозвав себя дураком. Ведь можно было догадаться, что Айрунгу только дай повод увеличить нагрузку.